Учителей, ачарьев нашей цепи ученической преемственности. У него была очень интересная роль в истории вайшнавизма. Он вечный спутник Господа, пришедший из духовного мира. Но он играл роль ищущего садхаки. Он начал практиковать гауди-вайшнавскую философию, которую мы с вами также изучаем, уже когда ему было за 30, если не под 40. Он перелопатил огромное количество разных учений. Он практиковал и христианство, и ислам, различные пробовал теории, ложные, истинные духовные учения. Он все перебирал, он пытался найти самую суть. Он хотел найти самую суть. В какой-то момент он познакомился с учением Гауди Вайшнавов, суть учения которых состоит в чистом преданном служении Верховной Личности Бога Кришне. И это движение за 300 лет до этого распространял Господь Чайтанья сам Кришна, который пришел на эту землю. И после Господа-читания были еще 6 госвами, но постепенно движение пришло в упадок, знание было утеряно, оно было искажено временем, появились всякие ложные теории на почве гаудия-вайшнавизма. И когда Бхактивинода Тхакур приступил к изучению этого направления, одного из многих, чем он занимался, он понял, что нет вообще никакой литературы. Он захотел найти читание Чаритамриту, повествование, которое описывает качество и игры Господа Чайтаньи, его деяния. И он 6 лет не мог найти читание Чаритамриту, просто в Бенгалии, там, где родилось это произведение, который написал ровно 500 лет назад Кришнадас Кавираж Госвами. Через 6 или 8 лет он нашел таки читание Чаритамриту и залпом за несколько дней ее прочитал, без пищи и сна. И впоследствии написал комментарий на читание Чаритамриту. Он был просто необыкновенной личностью. Он заново как бы воссоздал это движение из небытия. Он написал несколько десятков книг, открыл около 600, то, что мы сейчас называем намахат. У него были различные последователи. Он совершил предсказание, что когда-нибудь люди со всего мира будут собираться в святых местах и вместе петь Хари Кришна Киртан. Он предсказал, что появится очень скоро ачарья, который распространит это движение по всему миру. То есть он предсказал появление Шрилы Прабхупады. Он сделал это в 1896 году, ровно в тот год, когда явился Шрила Прабхупада. Можно много говорить об Бхактивинода Тхакуре, я только упомяну часть его распорядка дня. Он был крупным правительственным чиновником. Правительство, английское правительство, несмотря на то, что он индус, доверяло ему очень ответственные посты. Он был верховным судьей в Джаганнатхапури. В его ведении были все уголовные дела округа. То, что у других занимало неделю на разработку, на вынесение вердикта, у него занимало 3-6 часов, как правило. Он работал очень сосредоточенно. Его рабочий день начинался, трудно даже сказать, когда он начинался, в 9 часов он шел на службу, с 9 до 12 он работал, потом он немножко отдыхал, и потом еще 3 часа работал. За 6 часов, как я уже сказал, он делал то, что другие делали за неделю. Вечером он приходил домой, принимал немного просада, причем просад у него был изо дня в день один и тот же. Он принимал немного риса, чапати, и после этого он еще час отдыхал, после чего он ложился. Он отдыхал с 8 до 10 вечера, в 10 вечера он вставал, и примерно до 5 утра он писал книги. С 10 вечера до 5 утра. Мы знаем, что Шрила Прабхупада тоже по ночам писал книги. В то время, когда никто не беспокоил, самое удивительное благостное время, оно наступает примерно после полуночи до рассвета, до восхода солнца. Бхактивинода Тхакур где-то до 5 часов, до 4-5 часов он писал книги. Потом он еще немного отдыхал, повторял свои круги Хари Кришна Махамантры. И потом у него было особое время, он изучал священные писания. 2 часа у него было на изучение священных писаний. Около получаса у него было на прогулку, когда он просто размышлял над тем, что он писал ночью и о чем он новом прочитал. 8 часов он завтракал. Завтрак у него тоже всегда был стандартный. Это был литр молока, какой-то фрукт и 2 чапати. Это все, что по сути. И вечером немного он также съедал рис и чапати. Это было все, что он съедал за целый день. А ему кто-то готовил или он сам? Ой, жена. С ним была его жена. Бхактивинода Тхакур был при всем том объеме духовной деятельности и государственной службы, которую он выполнял. У него было 16 детей. Да, 16 детей. И я не помню, каким точно по счету, по-моему, 13-м. Бхактивинода Тхакур понимал, что он уходит, а у него нет преемника, который бы продолжил его дело. И он молился Кришне о том, чтобы явился последователь, который продолжит его дело. И действительно, этот последователь пришел в облике его сына, который впоследствии стал Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуром, духовным учителем Шрилы Прабхупады. Это вкратце вот о том, кто был эта личность, Бхактивинода Тхакур. Он явился в этот день, я точно не помню, 1836 или 1837 год, 180 лет назад. Давайте вспомним, что мы проходили в прошлый раз, какая у нас была тема. Да. И что у нас за разделы? Сколько их? 3. Так, ну хорошо, кто назовет первый? Самбанка. Да, первый раздел ведической философии. Самбанка. Что изучает самбанка? Наука и взаимосвязи. Наука и взаимосвязи. Да. Базовые категории, объекты ведической философии, которые мы изучаем, и связи между ними. И мы рисовали схему. Что это было за фигура? Ишвара. Да, треугольник. Что там были? Ишвара. Да. Вверху треугольник. Да. Потом живо и материальная природа. Да, хорошо. И какие там стороны, какие взаимосвязи между этими объектами? Ишвары, живы и прокрити. Карма и карма. Да, душу, дживу с Верховным Господом связывают личные взаимоотношения. Бхакти, бхакти-йога. Кала что связывает? И материальная природа, прокрити, да. Влияет ли прокрити на Ишвару? Нет, не влияет. Стрелка односторонняя. И живые существа взаимодействуют с прокрити посредством кармы. Да, кармы деятельности направлена на покорение прокрити, и прокрити им в свою очередь отвечает по законам кармы. И также живые существа скитаются по многим телам, по многим формам жизни бесчисленное количество раз. И наш курс с вами посвящен тому, как выбраться из этого круговорота. Это что касается самбанхи. Что у нас дальше? Какой второй раздел? Абхидея. Что такое абхидея? Процесс преданного служения, да, практика. И что мы там упоминали? 64. 64 практики, да, 64 процесса. 64 процесса преданного служения. Они еще называются анги, части, суставы. И какие вы запомнили? Да. В читании Чаритаврити говорится, есть очень интересный стих, что как только человек решительно хочет встать на путь преданного служения, Кришна сразу посылает ему духовного учителя. Мы еще, может, его не распознали, но он уже есть. Кришна сразу посылает нам нашего духовного учителя. Хорошо. И потом пять самых главных, пять самых важных форм преданного служения, пять самых могущественных. Да, повторение святого имени, поклонение божествам, чтение священных писаний, проживание в святом месте, Мадхура Васа. И служение преданным. Я написал тогда саду села, да? Рупа Госвами Харибаки Виласи пишет саду санга, общение с преданными. Я не то чтобы исказил, общение с преданными подразумевает служение. Ну, можете пометить себе саду санга, общение с преданными. Так точно называется это анга преданного служения. Еще можете себе пометить, когда эти пять процессов практикуются или культивируются под руководством духовного учителя, мы это называем садхана бхакти, садхана бхакти. Когда эти процессы практикуются под руководством духовного учителя, мы это называем садхана бхакти. То есть преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями. Слово садхана подразумевает правила и предписания под надлежащим руководством садхана бхакти. Хорошо. И там у нас был вопрос. Да, я хотел бы на одном моменте остановиться. Повторение святого имени, да, мы обсуждали. Вот вопрос по поводу поклонения божествам. Был вопрос вот Николая Прабу, да, по поводу того, чем поклонение божествам отличается от идолопоклонства. И я хотел бы тут остановиться буквально на минуту, чтобы я пересчитал некоторые источники. И Раганат Махарадж очень хорошо описывает, вы, наверное, читали бестселлер «Путешествие домой». Да? Если кто еще не прочитал, тем я завидую, белой завистью. Обязательно прочитайте эту книгу. Поклонение божествам является очень древним в том плане, что этой форме поклонения очень большое количество, то есть она существует издавна, буквально можно сказать с начала сотворения мира, если можно так говорить. И поклонение божествам — это одна из форм совершенства. Допустим, мы знаем, что в самую первую югу, в сати-югу, люди достигали совершенства благодаря медитации. Потом, в следующий эпоху, в двапара-югу, в трета-югу, благодаря пышным крупным жертвоприношением. Храмовое поклонение было средством достижения совершенства в двапар-югу, накануне нашей кали-юги. И в кали-югу, как вы знаете, средством достижения совершенства является воспевание святого имени. Поклонение божествам – это авторитетная форма поклонения. Это говорится, что самая отчаянная попытка Господа привлечь к себе наше внимание, отучить нас от имперсонализма. То есть мы привыкли считать, что Бог везде, Бог не имеет формы. Ну, и такие взаимоотношения, они скудны. Но когда Господь сам приходит, мы можем видеть Его, мы можем служить Ему, мы предлагаем Ему пищу, мы Его одеваем. В конце концов, Он откликается на наше служение. Мы можем судить по людям. Вот это все могло бы быть просто словами. Но когда мы смотрим на людей, которые заняты поклонением божествам, и видим, насколько они очистились, насколько этот процесс благотворно на них подействовал, тогда мы видим, что этот процесс является авторитетным. Если Шрила Прабхупада вводил по всем храмам, которые он открывал, поклонение божествам, это неспроста. Он говорил, да, в принципе, достаточно повторять махамантру, но каково будет качество этого повторения? Но если вы будете наряду с этим поклоняться божествам, то вы быстро очистите свой ум. Вам будет легко сосредоточиться на Верховной Личности Бога. Поэтому эти пять процессов, они, нельзя сказать, что мы можем культивировать только один. Они все взаимозаменяемы. Они все практикуются параллельно. Когда Шрила Прабхупада спросили на лекции, он это упоминал, как Кришна может войти в божество? И Шрила Прабхупада спросил, кто может его остановить? Если Господь везде, да, то почему он не может присутствовать в божестве? Бог безграничен и независим. Отрицать его способность явить себя в форме божеств, значит пытаться ограничить его безграничность. Но исторически сложилось так, и на Востоке, и на Западе существовали люди, которые начали суеверно поклоняться каким-то придуманным ими образом, не имея ясных представлений о едином Боге. При этом часто они руководствовались корыстными и недобрыми побуждениями. Именно это называется идолопоклонством, которое осуждается повсюду. Вот это идолопоклонство, надуманная форма, очень искаженная и, может быть, отдаленно напоминающая поклонение божествам, но абсолютно неверная. И главное, что имеющая неправильный мотив – удовлетворение каких-то корыстных желаний, направленных на чувственное наслаждение. А веды говорят, что поклонение божествам – это наука. Арчи-виграха, есть специальные труды, посвященные этому, Нарада Панчаратра и другие, и со временем тоже будем это изучать. Это очень важная форма преданного служения. Вот это то, что я хотел сказать по поводу поклонения божествам. Есть тут какие-то вопросы еще? Вопрос, а что, да, что такое правильная форма, неправильная форма? То есть человек же не может точно знать, какая форма Бога на самом деле. Это же не так просто. Да, но Господь сам его показывает. У нас есть описание в священных писаниях. Мы знаем, какой на вступительном занятии в алтарной Раджагопал Прабху говорил, что мы знаем из священных писаний, какой цвет глаз у Господа. Мы знаем, какую надежду он носит. Мы знаем, что он любит кушать. Есть авторитетные формы. Да, конечно, мы можем проводить поклонение, Бхактивиданта Госвами Махарадж говорит, мы можем провести поклонение табуретке или стулу. Но Господь там тоже. Но это не авторитетная форма, не та форма, которую Господь предпочитает. Есть формы, которые он предпочитает. И Господь приходит в специальных образах, как Рада Кришна, или как в нашем храме Гаура Нитая, как Джаганатха Баладева и Субадра. Если мы начинаем выдумывать собственные формы, далеко нас это, как правило, не заводит. Или наоборот, заводит слишком далеко. Но отвечает это на ваш вопрос. Господь... То есть это может быть любая из форм, которую он приходил. Но только то есть, если я правильно понимаю, там Рама, не обязательно Кришна или... Да, это может быть Рама. Или, например, Нарсимха. Нарсимха. Да, да. На нашем уровне Шрила Прабхупада хотел, чтобы на начальном уровне мы поклонялись Гаура Нитая, Господу Чайтанья, Господу Нитьянанде. Постепенно мы можем подняться. Или Джаганатха Баладеви Субадри. Да, это тоже форма божеств, которые очень милостивы, которые не принимают наши оскорбления. Это самые милостивые божества. Но поклонение Рады Кришне требует уже глубоких знаний, и там так Кришна нам просто не спустит те оскорбления, которые мы совершаем. Те наши ошибки, которые мы намеренно, не намеренно, вот так или иначе будем совершать. До этого уровня нам нужно дойти. В некоторых храмах, в частности в Бомбее, установлены божества Ситарам, Господа Рамы и его божества супруги Ситы, и Лакшман тоже, брата Господа Рамы. В Лондоне тоже эти божества установлены, да. Такая форма. Вопрос насчет мертвянства. У них тоже какой-то образ, у нас аристаты, дальше. Да. Это тоже считается правильным и неправильным? Это подтверждает, что поклонение святым образом, оно существует, оно имеет место. Христиане поклоняются святому распятию. Да, но они его, к сожалению, Богом называют. Поклоняются святому распятию. Да, мы поклоняемся божествам, пожалуйста. А поклонение Лакшми Нарайне принято в нашей собрании? В одном из комментариев во второй песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет, что домохозяева могут установить божество Лакшми Нарайне, но ни в одном из храмов сейчас это не практикуется. Сам Шрила Прабхупада не устанавливал божество Лакшми Нарайне. Они являются экспансией Рады Кришны, поэтому да никого. Простите, вот у меня запутанность была, если все является Богом, то как можно вообще поклоняться не Богу? Ты же по-любому Богу поклоняешься, в той или иной форме, в любой форме. Да, мы говорим, есть форма поклонения, которую Господь принимает. Ага. И которые нам дали предшествующие учителя. Наша идея в том, говорил Шрила Прабхупада, что мы ничего не искажаем из того, чему нас научили наши учителя. Поклонение безличному Богу, который везде, Бхагавад-гите в стихе 12.5. Кришна говорит, лошади катарас чахам, эта форма, она очень трудна. И может быть, она нас за много миллионов лет приведет к какому-то небольшому прогрессу. Но зачем идти по ступенькам на сотый этаж, когда можно сесть на лифт, говорил Шрила Прабхупада. Есть прямой процесс. Прабхупада говорил, вот он, Кришна, возьмите его. Духовный учитель дает нам Кришну. Кришна перед этим, как мы сказали, дает нам духовного учителя. Это была Абхидея. И я еще раз подчеркну садхана бхакти. Процессы, которые мы культивируем на этом уровне, следуя правильным предписаниям. Это под руководством старших наставников, духовных учителей, это садхана бхакти. И последняя цель у нас называется учение о цели преданного служения. Прайоджана. Да, прайоджана. Много переводов этого санскритского слова. В данном случае это цель. Это как плод. Хотя говорится, что бхакти – это тот процесс, в котором сама цель не отлична от процесса следования цели. Это процесс бесконечный. Мы не можем сказать, что в какой-то момент все, мы достигли Господа. Да, мы обрели чистую любовь к Богу. Такого мы не сможем никогда сказать. Чем больше мы прогрессируем, тем ниже мы себя считаем. И как только мы себя считаем очень продвинувшимся на духовном пути, мы знаем, что это падение. Мы должны об этом знать. И на этой стадии выделяют два этапа также, да? Какие? Бава-бхакти и према-бхакти. Бава-бхакти, высочайшая стадия, это начальная стадия любви к Богу. И према-бхакти – это чистая, незапятнанная, когда нет уже никаких следов материальных желаний. Какие-то следы наших анартх, легкие следы материальных желаний, они даже могут сохраняться на этапе бава-бхакти. Но према – это уже совершенство. Это кульминация. Это наша цель. Цель, к которой мы идем под руководством духовных учителей. И в прошлый раз мы поговорили, что домашнее задание. Привести примеры. Помните? Было домашнее задание? Я не хотел его отдавать, но меня попросили. Хорошо. Мы тогда выполним сейчас. Давайте сделаем вот что. Мы разобьемся на группы по 3 человека. И обсудите, пожалуйста, Прабу вместе с Прабу, Матриджи вместе с Матриджи. И обсудим примеры Самбанхи, Абхидеи и Прайоджины. В нашей повседневной жизни, в какой-то области деятельности, в вашей профессии, в вашем социальном статусе или какие-то еще. Давайте попробуем. Не больше 10 минут. Минут 5-7 обсуждаем, подводим итоги и тогда потом заслушаем. Давайте, Рибу. Кто начнет? Вы, да? Да. Вы озвучиваете? Мы все-таки разделились на все-таки каждый короткая история. Ну вот самбанхана, это, то есть себе служить очень тяжело, потому что ты очень требовательный, а толком ничего не можешь сделать. Ну, по сути. Вот. А Кришне очень легко, потому что можно делать немножко, а получать очень серьезно. Ну, поэтому служить Кришне намного легче, чем себе. Ну, я уже не говорю о других. В чем самбанха? Самбанха. Когда ты служишь немножко, все решается само. Ты даже не обращаешь внимания на это, но оно само решается, все налаживается. Но у меня это явно проявляется. То, допустим, помог преданному. Раз там заказ серьезный. Вроде бы так как бы не совпадает, но вроде как совпадает. Но это с моей точки зрения, может, неправильное понимание самбанхи, проявление жизни. Да, это набор базовых категорий, понятий и понимания взаимосвязи между ними. Но это взаимосвязь. Это, то есть ты помогаешь преданным, как написано в Писании, все четко, и это радует. То есть понимание радует взаимосвязи между своей деятельностью и последствиями, и плодами, да, которые, да, приходят. Да, да. Хорошо. Но это получается в направлении Кришны, это вот приносит наслаждение, однозначно, и радость. Да. Абхидеи, может, ваши коллеги? Да. Поделитесь. Мы каждый по одному. Да, по одному, да? Да. Давайте. Абхидеи. Абхидеи, я рассказывал, что, то, что у меня в жизни есть, наверное, повторение своего имени и чтение священного писания. Вот то, что больше всего. Потому что другие формы как-то не очень пока что еще проявляются. Ну, насчет, ну, может быть, профессии или там. Повторение своего имени, то я уже рассказывал это, что у меня оно как-то началось автоматически, когда я пришел в Тирамбу. Я не знаю откуда. Я вообще первый раз услышал Махамантру, вот, но как-то так у меня. И я чувствую, что оно очень очищает такое возвышенное чувство. Особенно когда повторяете во время киртана. После киртана такое ощущение, просто словами передать, это очень возвышенное. А насчет чтения священных писаний, то, в принципе, у меня опыт есть не только чтение именно индийских писаний, но и других там, ну, там другие формы пока что не очень. Может, я пока как-то не очень обращаю внимание, не очень. Хорошо, спасибо, Хари Кришна. И вы, Прайоджина? Да, Прайоджина, ну, у каждого из нас в жизни будет была сложная ситуация, там были на грані жизни і смерті, і коли вони якимось на чоловічий способ вирішували все-таки на позитив, то все складалося, ліберулювалося на «Между тобі і надію, дорогу тобі», то потім за слізами на глазах вспоминали, що хто як не вища сила, ну, повернула все на краще, і таким чином народжується вдячність, благодарність Богу за те, що повернув. Так ситуація. Дякую. Хорошо. Пришли к выводу, что у нас общий, может быть, пример самбанхи, да. Как каждый из нас попал в храм. Так. То есть вот эти вот взаимосвязи, наша карма каким-то образом у нас работала, мы встретили преданных, преданные или друзья пригласили нас в храм, и да. Началось вот этот вот новый этап взаимоотношений с Кришной уже на более таком сознательном уровне. То есть вот такой вот, конечно, приход в храм. Да. Орхидея, ну а тоже у нас воспевание святых имен, тоже у нас как бы общее. То, что сейчас мы сейчас то, что сейчас делаем, сейчас происходит, на момент, это тоже наша орхидея, то есть вот это наше общение и будущее изучение. И, соответственно, прайоджана. И прайоджана – это как бы наш внутренний позыв, внутренний зов, наша вера в то, что существует вот эта высшая реальность, и она нас зовет, и что мы придем к этому. То есть вот она в таком смысле, наша вера, живущая в нас, в том, что мы можем достичь ее. Вера в цель. Вера. Хорошо, спасибо, спасибо. У нас связано, мы обсуждали, почему у нас будет, да, и мы обсуждали на отдельно взятой практике. Вот. Замечательно. Что за профессия? Профессия следователь. То есть кто-то из вас следователь, да? Да. Кто? Я. Нет. Вы следователь, да? Расследование, нарушение законодательства, как я понимаю, да? Самбанка, да. Ну, существует общество наше, к примеру, в котором есть хорошие, есть плохие. Так. Плохие люди, они все время плохие, они как бы уже в своем, они уже как бы у них заложено то, что они там воруют, там еще что-то делают, грабят, то есть мешают жить хорошим людям. Вот. То есть, как бы получается, вот такое вот. Дальше государство, так как это есть государство, сплоченное, да, как бы общество, и оно является, смотрителем общества, можно так сказать. И оно создает определенные законы. И закон также, да. Создает, да, правила поведения в обществе, на улицах, везде, в общем, в государстве самом. И создает специальные органы, которые контролируют соблюдение вот этих законов. Ну и среди таких органов есть и милиция, и в милиции есть профессия следователь, которые расследуют вот эти вот уголовные дела, которые совершили плохие люди. То есть есть, смотрите, да, есть объекты, да, выделенные. Полицейские, воры, хорошие люди, государство, закон, органы, да? То есть вот, можно было бы даже это на схеме отобразить, да? И есть и взаимосвязи между ними. Хорошо. Так, это самбанка, да? Да. Что за орхидея? Ну, орхидея — это вот уже как сами средства контроля. То есть законы, органы, то есть вот это вот как уже идет средство. Так, сам процесс, да? Да. Функционирование этой системы — это как орхидея, да? Нитро. Нитро там нет. Первое слово. Фунай, туна. Фунай, туна. Это слово «губление». И «байя». «Байя». «Байя» еще означает «страх», но в данном случае это «оборона». А вот откуда был «бай»? От «бай». «Страх». Итак, «акари», «нитро», «майтуна» и «байя». Еда, солнце, «губление» и «оборона». Это то, что свойственно животным формам жизни. И человеческой форме жизни. Четыре сферы деятельности тоже свойственны. Но человек, он обладает развитым разумом. Вот тут мы должны подвести как определенную черту. Человек обладает достаточным разумом, чтобы задуматься, чтобы выйти за пределы этой деятельности, чтобы выйти за пределы круговорота рождения смерти. Для этого нам подняться над этими четырьмя. Подняться. Вот в этом миссия человеческой жизни. Да. Нам нужно подняться вот этими четырьмя сферами. И разумный человек начинает задавать вопрос, в чем причина моих страданий? Почему я кручусь в этом круговороте рождения смерти? Почему я страдаю? Может быть, не каждый еще понимает про этот круговорот рождения смерти. Но почему я страдаю? В этом признак разума. Человек задается этим вопросом. Итак, мы говорили о трех видах страданий, да, которые мы испытываем в разных формах жизни. И четыре сферы деятельности, которые свойственны как животным, так и человеческим формам. Но плюс человеческой формы в том, что мы можем задаться вопросом, как нам выйти за пределы этого. И таким образом человек становится на путь к абсолютной истине. Человек задумывается, в чем причина этих страданий. То есть он задает этот вопрос. В прошлый раз мы говорили о санатане, о рупе и санатане Гаслави, да? Когда они пришли в Господу Читание, вот ваш вопрос, да, сколько им было лет, вы спрашивали. Им было по 20-25 лет. Господу Читание тогда было 28, они, несмотря на все свои знания, положение, богатство, они были очень молоды. Им было 20-25. Богатейшие, умнейшие люди своего времени, они смиренно припали к стопам Господа Читания, говорится, зажав травинку в зубах. И Санатана Гаслави задал вопрос. Первый вопрос был «Ке ари?» Он спросил на бенгале «Кто я?» И второй спросил «Почему я страдаю?» То есть разумный человек, он должен задавать вот эти вопросы. Почему я страдаю? Почему так получается? В чем причина? В чем причина страдания? И здесь у вас приводится следующая цепочка. Знаете, может быть, такую поговорку? Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Привычку, да. Пожнешь привычку, получишь характер. И пожнешь характер, пожнешь судьбу. Да. Я хотел сказать жизнь, но это можно судьбу. И таким образом, если мы посмотрим, да, в математике есть такое понятие, как транзитивность. Если вот есть вот такие вот следствия, да, одно вытекает из другого, то в конечном счете мы можем проследить, что посеешь мысли, пожнешь судьбу. Посеешь мысли, пожнешь судьбу. То есть от того, какие у нас мысли, о чем мы думаем, откуда берутся мысли, как называется, это тонкая субстанция ума. Это будем еще отдельно проходить. Но мы мельчайшая душа, одна десятитысячная кончика волоса. Душа. У нас есть оболочки. Первое, такое вот неприятное. Ну, нам кажется, что она наша родная, но это ложное эго. Душа имеющая духовную природу. Потом идет ложное эго. Следующая оболочка души – это разум. Потом идет ум. И уже потом идет грубое тело. Грубое тело, сюда же включается чувство. Грубое материальное тело. То есть мы главное эго, как слуги Господа, это наше свойство, наше главное свойство, качество. То есть как оболочка мы не рассматриваем? Нет, мы не говорим, что это оболочка. В этом материальном мире душа оказалась окружена вот этими оболочками. Да, да. Еще вопрос. Вопрос к Дождбаум. Давайте. Смотрите, первый. Кто это ложное эго? Почему мы можем... Да. Ложное эго у нас возникает благодаря нашему желанию наслаждаться независимо от Господа. Мы истеричная духовная душа. Да, получается, нет? Когда душа... В какой момент? В какой момент? Когда мы отворачиваемся от Господа? Почему мы от него отворачиваемся? Ну, получается, мы что, как душа, в духовном мире, что это все хорошо, не наслаждается, да. Господь, да, Господь наделил нас чувством свободы, Он наделил нас, Господь независим, свара, и мы тоже наделены частицей независимости этой, и мы можем неправильно ей воспользоваться. Господь создал нас для своего наслаждения, но Он создал нас не как робот, Он дал нам возможность определенного творческого полета, чтобы делать свой осознанный выбор. Подавляющее большинство живых существ не отворачиваются от Господа, но 10% вот этого населения духовного мира, они преступники. И, по крайней мере, у них возникли такие мысли, чтобы стать преступником. Они решили отвернуться от Господа и подумать, я буду наслаждаться отдельно. Как есть государство, да, и определенные люди сказали, у меня будет свое государство. Все, до свидания, да. И что государство говорит? Государство сажает в тюрьму. Наш материальный мир свободы тюрьмы. Тут есть еще другая теория в том, что душа изначально, она еще себя не осознает для того, чтобы начать осознавать себя полностью. То есть, да, она в духовном мире, но она себя не осознает, для того, чтобы осознавать, нужно пройти разные формы жизни сначала. Иными словами, обязательно пасть в материальный мир для того, чтобы подняться к цели. Надо пасть для того, чтобы это вещание не сотворимое. Если душа вещание не сотворимое, то как это? Мы дойдем тут сейчас до точки, да, и потом. Ну хорошо, если пожалуйста. Это подобно тому, если, допустим, человек хочет какую-то профессию получить, не хочет с низов начинать, с какого-то рядового сотрудника, он хочет сразу занимать верхушку айсберга. И если ему дать сразу верхушку айсберга, он все запорит просто. Потому что он, во-первых, не ценит работу, которую он будет выполнять, должность, ту, которую ему дадут. И он не знает, что нужно и как делать. Иными словами, для блага такой души является падение в материальный мир, прохождение всего вот этого цикла. Да, Прабхупада говорил, что вернувшись в духовный мир, мы уже не падаем. Мы помним, как кошмарный сон, все, что это происходило. В конце концов, Кришна посадит нас. Я с этим согласен. Кришна садит нас в эту тюрьму ради нашего же собственного блага, для нашего же собственного очищения. Кондиционера или с телевизором. Но кого-то... Пока стол стул. Лучше спортсменки могут уже вкалывать. Тренировки 3D-разрядника и КНС, они отличают в разы. И что? 3D-разрядники, чем ниже упадем, так или иначе. Кришна все делает, удовлетворяя наши желания. Понимаете, мы говорим, если мы упали на дно, то самое дно, то нам можно оттолкнуться. А мы этого захотели, этого упада? Мы захотели наслаждаться независимо от этого. Это коренная причина. Как это произошло? Прабхупада говорил, что мы не обсуждаем, почему мы отвернулись. Наша задача выбираться. Он говорит, что когда человек находится в горящем доме, он не начинает выстраивать теории, почему дом загорелся. Он хватает самое ценное. Детей, родственников, документы. Да? Что? Айфон. Но он не строит теории, почему. Или он упал в колодец, ему бросают веревку. И он не начинает рост. Он при этом не рассуждает. Зачем? Он уже строит месть. Это не короткий вопрос. Время мы переживаем, вот эта вся жизнь единомоментно, или оно реально существует, вот эти 84 миллиона, то есть мы реально переживаем каждую жизнь, это все одномоментно происходит во всех жизнях. Нет, почему нет? Это не параллельный процесс. Ага, то есть это реально последствия. О, Боже. Если я в этой жизни буду заниматься, жить как свинья, я получу тело свиньи в следующей жизни, оно не живет параллельно со мной. Можно поэтому размывать материальное время в нашей материальной вселенной, оно идет линейно, то есть от точки А до точки Б, а в духовном время как-то по-другому. В духовном мире Прабхупада пишет, что время характеризуется своим отсутствием. В духовном мире нет времени. Это свойство этого материального мира. То есть душа там как будто бы так кивнула, и тут пролетела минута в жизни. Да, это был маленький кошмарный сон, и она его помнит. Для нас он сейчас тянется, да. Но очнувшись, душа подумает, все это было так моментально. Мы во сне бывает жизнь проживаем. Да. Да. Я вижу, что тема очень. Да. Нет, давайте. Если человек, вы говорите, живет как свинья, потом он опять начинает жить как человек, а потом опять как свинья, и человек, если он успел вот так вот между смертью и человеком. Кем он будет в следующей жизни? Сеньорин. Если жизнь является тем, как он прожил эту жизнь. В конце жизни, чем больше, чем ближе мы продвигаемся к моменту оставления тела, тем меньше у нас шансов что-то поменять. В момент смерти мы не думаем, что-то не происходит. Не думаем о том, о чем думать. Мы не думали, в момент смерти мы будем думать о том, о чем мы думали в течение всей жизни. Это кульминация, это сгусток всей нашей деятельности. Если я жил как свинья, я не подумал о момент смерти, о Кришне. Нет, я подумал, соответствующе, что я там не успел. Поросятку. Вот на доске написано, вот это, где находится вот это то состояние, в котором, допустим, в конец смерти находится, это в ложном эхе, судят, то есть вопрос в том, почем судят и как какое ума. Тело? Да, это в конечном счете, это состояние ума. Состояние ума. Да. И, то есть какое у тебя ум, такое тело следующее будет. И в этой точке давайте продолжим. С чего мы начали? Да. Во-первых, у вас человек, когда тонкое тело, мы его опускаем. Ум, разум, ложное эхо. Это Составляющее тело. Это составляющая тонкого тела. Но это одно отдельное тело. Да, это все, вот это все, это тонкое тело. Есть грубое тело и есть тонкое тело. Итак, посеешь мысль, пожнешь жизнь, как мы объяснили, и следующую тоже. Мысли берутся в уме, как объяснили. Функции ума, у ума несколько функций. Это, Прабхупада говорит, feeling, thinking and willing. То есть это чувство, думать. Feeling, thinking and willing. Желать. Да, чувствовать, думать. И желать. Это функция нашего ума, нашего дорогого ума. И наши мысли, они попадают именно сюда. То есть это думать, это свойство ума духа. Поэтому мы говорим, что мысли появляются в уме. Наши мысли появляются в уме. И что делать? Что делать для того, чтобы думать правильным образом? Что нам нужно развивать соответствующим образом? Цель, да. Ну вот если поговорить об оболочках тонкого тела, только что мы говорили, что стоит выше ума? Разум. Да. Это разум. То есть разум. Мы должны одухотворять свой разум. Функция человеческой жизни – это развитие, одухотворение разума. Цель человеческой жизни – одухотворение разума. Разум – это вместилище нашего мировоззрения. Ума – достаточно механичная функция. Хочу – не хочу, желаю – не желаю, хочу – то, хочу – это, увидел – то, захотел. Но что нам говорит? Что нет, ты не можешь этого сделать. Наш ум скажет все, что угодно. Лиши человека жизнь. Ум скажет, да, но что нас остановит? Разум. Нас остановит разум. Если разум у нас развит соответствующим образом, благодаря знанию и общению, то есть состояние разума определяет, какое знание мы получаем, какое общение у нас. Таким образом, удачливая душа, она задумывается о причинах своих страданий и начинает искать причину. И корень в решении проблем вот этих страданий – это смена мировоззрения. Наша задача, мы сказали, одухотворить разум. Иными словами, это можно также сказать, сменить мировоззрение. Это сложную тему. То есть, если человек сменит мировоззрение, он перестает страдать? Да, вот, да. Радханат Махарадж, из книги, которую мы сегодня читали, он часто говорит, страдания будут приходить одно за другим. Но страдать или не страдать, это наш выбор. Удачливая душа ищет причины страданий. Да, она ищет причины страданий. И она находит их в своем неправильном мировоззрении. Вот вся эта цепочка, которую мы постарались провести, да, удачливая душа. Кришна говорит в книге, что Манушина Сахас решу, Кащина Тадисибе, Детатова Абисидха, нам Кащина Тадитатва Таха. Из миллионов живых существ одно живое существо становится на духовного самосознания. Успеха достигает из этих тоже один на миллион. Из миллионов тех, которые он стал. Угу. Да. Это жестко, да. Но из 84 миллионов 8 человек спасаются, получается. Из 400 тысяч видов. Нет, это виды. Мы не говорим всего. 7 миллиардов или сколько, это другое. То были виды жизни. Сколько из этих спасутся, из всех видов? Ну, из каждого вида каждый имеет шанс. Ну, прежде если один спасается, то ведом он забирает 7 вперед и 7 назад. Определенное количество организаций. Это тоже интересная тема. Что мы можем сделать для наших родственников? Самое главное, это быть с ними стабильными в нашей духовной жизни. Но это только мужчина так может решить. Нет, почему? Женщина тоже самое. Да? Есть великие женщины. Но, мужчина должен за предков может оказывать, допустим, там, чтобы помочь умершим, допустим, предкам. Мужчины хотели мальчика, чтобы семью, чтобы, допустим, это правда. Родители вдохновились духовным миром. Вот наши Богу. Это уже очень смешано. Уже, да, смешались качества. Функции мужчин и женщин очень перемешались. И сейчас уже мы до Шрилы Прабхупады, его духовного учителя, никто не давал женщинам посвящение, духовное посвящение. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, он начал давать, у него были уже ученицы. Шрила Прабхупада, он вовлек своих учениц в пример, его учениц, вот Матаджи Ямуна, Матаджи Джанаки, Малати, они кажется, что в наше время, вот в Кали-Югу, и мужчины, и женщины все имеют женскую природу. Да, это тоже правда. Мы вообще все имеем женскую природу, не только в Кали-Югу. Не только в Кали-Югу. Кришна – это наслаждающийся, а мы – объект его наслаждения, независимо от нашего пола. Это получается, мы материальные, да, имеем как бы различия мужчина, женщина, да, а да. В духовном мире мы все, ну, грубо говоря, женщины. Отношения духовного мира, тема была вглубь себя. Удачливая душа задумывается о причинах тройственных страданий и перестает замыкаться только на четырех формах жизнедеятельности, еда, солнце, воздух и необорот. Такое живое существо ставит вопрос, почему я страдаю, и понимает, что причина страдания – неправильное мировоззрение. Итак, и как мы сменяем мировоззрение? Есть два способа поменять мировоззрение. И первый способ – это не наш способ. Путем страданий, кризисов и разочарований. Опять же, те же самые страдания, кризисы и разочарования. Мы пытаемся наслаждаться Господом, ставим соответствующую ситуацию, но не нужно так делать. И мы продолжаем. В конце концов, когда уже все разбито, мы начинаем что-то осознавать. И есть позитивный способ, и есть более правильный способ смены мировоззрения. Это через получение духовного знания. И сюда же мы добавим и позитивное общение. Итак, два способа поменять мировоззрение. Путем страданий, кризисов, разочарований, и второй через получение духовного знания. И это для нас будет перемычкой к нашей, по сути, к тему всего нашего курса. Знания. Тут ключевой момент вот. Наша вера всегда основывается на знании. Если у нас будет правильное знание, мы сможем достичь успеха. Достичь Прайоджина. Что это за... Мы будем говорить о ведах, о духовных учителях. Это наши две следующие ближайшие темы. На сегодняшний день? Да, темы. На следующий. На следующий. На следующий. Какие вопросы? Вадим. Смотрите, часто говорят о роде, семья, род. Род. Смотрите, ну, в каждый раз, в зависимости от обстоятельств, мыслей, зачатия, да. Приходит душа. Да. Я, насколько я понимал, что, в общем, порог – это совокупность джин, которые проходят, ну, какой-то общий уроки. Конечно. И которые, ну, по каким-то причинам одинаковые у них были стремления, вот они получают одинаковые уроки, в чем-то схожи. Да. Бывают так. Ну, то есть, ну, как бы это нет такого понятия. Нет, почему? Все вы говорите правильно. Живое существо попадает в ту семью, которая соответствует его желанию. Желание, да. Но говорят, что вот потом приходит снова вот из этого рода, там, бабушка, дедушка, прадедушка, там, какая-то правнука, какие-то. Не исключено. Не исключено, но... Вот буквально приводил пример, когда очень богатый отец богатых сыновей, была богатая семья, богаче, его двое детей. Он умер и родился бедняком, который жил в доме через улицу, что-то такое. И эти двое сыновей очень его давили на него, унижали. Там была, я не помню, чем была суть кармической реакции, но он родился буквально в семье через... Ну не обязательно приходит, это же душа, снова это же род. Не обязательно. Не обязательно. Но может прийти, такое не исключено. И вообще Кришна советует нам не лезть в эти законы кармы, и все равно мы в них ничего не разберем. Да. Он говорит, что хитросплетение кармы очень тяжело для понимания. Мы не задаемся вопросом, как мы попали в материальный мир. У нас есть общее понимание, мы отвернулись от Господа. Но искать как, это не наш мир. Наша задача выбираться отсюда. Помогать убираться всем. Кришне нет никого дороже, кроме того, чем тот, кто поможет выбраться другим. Да. Это правда. Цель человеческой жизни – одухотворять свой разум. Это есть такое, да. Вот немножко понять. Одухотворять свой разум. Это, да. Разъясните чуть-чуть этот момент. Да, чтобы наш разум соприкасался с духовным. Да. Мы с чем мы будем соприкасаться, с тем такую природу будем мы обретать. Если мы будем соприкасаться с духовными объектами, что такое духовный материал? Изначально все духовно. Вся энергия, исходящая из Кришны, это его энергия. Кришна духов. То есть в какой момент энергия становится материальной? В тот момент, который она используется для своего чувства наслаждения. Мы одухотворяемся. Мы с помощью процессов преданного служения. Самый такой прямой путь. Одухотворение разума. Чтение священных писаний. Повторение святого имени. Служение преданным и так далее. Поклонение божествам. Может быть, это еще большее служение. Да, и все тогда одухотворяется. Кришна говорит в Бхагавад-гите, стих 4.24, что в процессе преданного служения одухотворяется все, одухотворяются атрибуты, одухотворяется кастрюля у вас, ваши ботинки, в которых вы сегодня пришли в храм, а погрузился, то ты уже находишься в правильном стиле. Да, начинаем тогда с тела, получается, если как мы рисовали, это то, что кружочки. А духа говорят, мы начинаем свое тело или что это, да, потом с языка. Разум. Да, с языка. Повысить челюсть начинать надо. Не, не вкушать просад. Я знаю, что многие, наверное, постятся сегодня, да? Где-нибудь потянул. Я тоже такой просад. Да, жена. Но есть стих, который написал Рупа Госвами, Наташа Кришна Навадина, на Бами Грахе Мундрейсе, он и Джихвадо, в своем восторге, да. Джихва, язык. Все начинается с языка. Он говорит, понять Кришну нашими материальными чувствами невозможно, насколько они загрязнены. Но постепенно, очищая наши чувства, начиная с языка, а как мы очищаем чувства, начиная с языка? Мы вкушаем еду, которую мы предложили Кришне, и мы говорим на духовные темы. Мы не занимаемся пустыми разговорами. Вот так, с этого начинается наше одухотворение. Через два часа.